Ях, Саухид, Субханалла, такая вещь, да? Субханалла. И сколько из нас сейчас на сидят? О, вот я попал, астагфирулла. Кажется, мы столько истигфары, столько таубы, иншалла, делаем. Ну, это хорошо, баракаллафику. Иншалла изучает таухид. Это хорошо. Каля валя тарудду муслиман. То есть это не останавливает мусульмана. Ля тарудду муслиман хаза хабар валякиннаху мудамманун линнах. То есть хоть это и хабар, однако это содержит в себе запрет. Вакадакарту ляку маннаннахи кад йодаль ангулиль хабар. Я вам говорил, что иногда запрет, то есть переходит не в прямом смысле запрет, а как бы в виде хабара, сообщения. Камандаль амра кад йодаль ангулиль хабар. Также иногда некий приказ приходит в виде хабара. Калямриль муаккад. Ваза хабар музбат. Валь хабару манфи. То есть иногда либо подтверждающий хабар, либо отрицающий. Поэтому ля тарудду муслима, то есть как хабар, что не останавливает это мусульманина. Ада хабар валякинну фиги нафи. То есть мусульманин не должен останавливаться из-за суеверия. Антарудда утайрату муслиман анхаджитихи. То есть мусульманина суеверие не останавливает. Файзар аддатху анхаджитихи. Если это суеверие остановит мусульманина, факад хасаля лягу ширк бит татайюр. Он этим самым попал в ширк через веру в суеверие. Хали файзара ахадукум маякраху фальякуля Аллаху майля яти бил хасанати илля ант. Валяет хусаяти илля ант. Валя хауля валя кут илля билля. Хаза дуа азим фидафи маяти илля кальмин анвайта шаму анвайта тайр. То есть это шесть слов великой дуа, который защищает человека от того, что у него приходит сердце из вида суеверия. Но мы сказали, это дуа недостоверная, баракулуфика. Как об этом сказал ученый. Хали вайн ибн Масудин марфун, также пришел от ибн Масуда. Аттиярату ширку, аттиярату ширк, аттияту ширк. Вама минна илля валякинна Аллах юзхибуху биттаваккуль. То есть вера в суеверие ширк, вера в суеверие ширк, вера в суеверие ширк. И кто из нас, или у каждого из нас, то есть хотел Ибн Масуд сказал, то есть есть это. Иногда мы попадаем в это. Но однако Аллах удаляет это, если человек будет уповать на него. Яни ширк аль азгар. То есть аттияту ширк имеется в виду маленький ширк. Однако если человек считает, баракаллаху фикум, что это суеверие, тоже очень важный тафсиль. То есть это маленький ширк будет только тогда, когда то, что он видит, то есть слово, вот эта тема тира очень связана с темой асбаб. Помните, мы же проходили? Поэтому тему асбаб и начали проходить, исходя из тира, если не ошибаюсь. То есть тема баракаллаху фикум связана именно с чем? С асбабами. То есть если человек считает кошку, допустим, или то, или соль рассыпал причиной, Аллах сделал это причиной, что со мной что-то случится, поэтому я останавливаюсь. Если же человек думает, что вот эта вещь сама по себе, то есть черная кошка может сделать так, что с тобой что-то случится, это валияз ля ширку накбар. Почему? Потому что он приписывает, а? Да, это было что у нас? Маленьким ширком. Бида и маленький ширк в одно время. И бида, и маленький ширк. Если он связывал это маалюмур диния, то есть с религиозными делами. И поэтому шейх говорит, это ширк азгар, то есть когда человек считает это причиной. Вама минна илля, то есть кто бы из нас, кроме обязательно в это, имел в виду, попадает, илля яни вахат ата бекальби и бат татайр. То есть что значит, чтобы нас говорит, обязательно в сердце иногда приходит какое-то суеверие. Лянна газа минна шайтан, потому что это от шайтана, вот шайтан ятель кулюб фаюгриха, а шайтан приходит к сердцам и то есть, заблуждает их, бима юфсидуха, то, что портит эти сердца, у миндалька татайр, и одно из этих вещей это татайр в суеверии. Вама минна илля яни ваяриду ляху, то есть и кто бы из нас не был, то есть ему это в сердце приходит. Валякинна Аллах юзгибу убит таваккуль. Однако Аллах уводит это через упование на него. Лянна аль-хасанат таваккуль, так как благие дела, то есть благое дело таваккуль, вайтиян аль-абд биваджиби таваккуль, и когда раб выполняет этот ваджиб, то есть это обязательность, это таваккуль, упование на него, юзгибу ангу кайда шайтан, это уводит от него хитрость шайтана биттатайр, который он научает в виде суеверия. И поэтому является обязательным для раба, если ему в сердце приходит какое-то суеверие, чтобы эта вещь не останавливала его, или же опять не побуждала его делать что-то. Баль юаффим таваккуль аля Аллах, пускай он полагается на Аллаха, уповает на Аллаха, делает великим свое упование на Аллаха. Лянна азиль ашья тахсулю ля тадуля ля умур аль мугайбат. Потому что те вещи, которые перед ним происходит, не указывает на нечто скрытое. Ляналь умур тарат вавафакат аказама маляфт. А это не более чем что-то случилось, какое-то совпадение случилось перед рабом.